Глава 13. С самого раннего утра я услышала крики и вопли под окнами. А ведь сирены еще не было. Наскоро умывшись и одевшись, я выбежала из комнаты, пытаясь найти источник шума. Уж слишком голоса напоминали мне кое-кого. Выйдя из башни боевиков, передо мной предстала картина, как Лукас, Элис и Эйнар удерживают Рифера, нависшего над Браем. А того точно так же придерживают его друзья. «Что происходит?» — с криком подбежала я. «Ничего», — хмуро отрезал брат. «Иди отсюда». «Ничего себе заявка!» Рифер никогда не разговаривал со мной в таком тоне. И хотя я понимаю, что гнев нацелен не на меня, все равно злит вся ситуация. Эйнар отцепился от парня и подошел ко мне. «Пойдем, Тьяна». Уводил он меня от места потасовки. «Ага, сейчас. Бегу и спотыкаюсь. Никуда не уйду, если не объяснишь». Сцепила я руки. «И вообще, ты вчера считал ниже своего достоинства беседовать со мной». «Успокойся». Подхватил меня за ноги дракон и перекинул через плечо. «Мы уйдем. А они пусть поговорят. А то я тоже добавлю. Нечего тебе здесь делать». «Поставь меня». Извивалась у него на плече. Вынеся меня из толпы, он понес еще дальше, так что я уже не могла рассмотреть и услышать беседу Рифера с Браем. Зрители смешались в круг вокруг двух парней, а за их спинами увидеть, что происходит, я при всем желании не могла. По звукам и по довольному свисту боевиков там знатная драка. «Да поставь ты меня!» — опять вскрикнула я. «Если успокоишься!» — твердо выговорил Эйнар. «Адепт Дамарис». Из-за угла вышли Дес Мертиарон и Дес Арверас. Голос принадлежал Бастиану. «Поставьте адептку». «Вот воох». «Нет, не так. Вот дракон». Эйнар опустил меня на землю, и я развернулась к преподавателям. Бастиан зло присматривался к нам. Реймонда же больше интересовало столь раннее собрание его учеников. «Что происходит?» Декан первым прервал молчание, наполненное злыми шумными вздохами всех присутствующих. «Рифер беседует». С нажимом на слово «беседует»? «С Браем на тему недопустимых сплетен», — отвечал ему Эйнар. «Успешно?» — невозмутимо спросил Арверас. «Не знаю», — пожал плечами юноша. «Я уводил Тьяну. А могу я узнать, зачем?» Вкратчиво начал ректор. «Кажется, разговор-то по ее душу». На меня он подчеркнуто не смотрел. «Чтобы не отвлекало Рифера», — дернул подбородком юноша. «А почему тот Дес разбирается с обидчиком девушки?» Подчеркнуто вежливо уточнял все нюансы Мертиарон. «Вроде вы были ее сопровождающим на балу». Я молча стояла и краснела. «Обсуждают, словно меня нет». «Это не ваше дело, Дес-ректор», — гордо ответил парень. «Мы между собой так решили». «Решили вы между собой». Я закатила глаза. «Стоп. Надо же драку останавливать. Или не надо?» Я сама не определилась. Зато Бастиан выбор сделал. Он остановил порыв Реймонда двинуться к студентам, чтобы остановить их. «Они боевики», — покачал он головой. «Пусть разбираются. Им полезно спустить пар. Так Рифер на нем живого места не оставит», — удивился мэтр Арверас. «Интересно, почему? Брай старше на один виток, почти выпускник. С другой стороны, мой брат — дракон, а они физически более развиты». «Тогда через 5 минут», — заключил ректор и посмотрел на меня. Очень изучающе, я бы сказала. «Адепт Каланкур», — обратился он ко мне. «Сможете продержаться до вечера, не попав в еще какую-нибудь скандальную ситуацию?» «Постараюсь», — опустила голову. Обидно, что даже Бастиан осуждает меня за сплетню. И вдвойне обиднее, что он сам встретил меня с праздника и видел, что вернулась не с одним Рифером. «Хорошо», — удовлетворенно кивнул тот. «Буду ждать вас вечером. Вчера не удалось найти время поговорить с вами о вопиющем поведении». «Ха-ха, это он по себе судит. Я бы, может, тоже порассуждала о его поведении. Сомневаюсь, что в уставе Академии преподавателям разрешается учениц целовать». «А вы, адепт Дамарис, Посмотрел он на юношу. «Желаете добавить репутации Тьяны новых слухов? Того, что сейчас обсуждают по Академии, мало?» «Да я бы никогда», — оправдывался Эйнар. «Сначала думайте», — отрезал Бастиан. «Она бы так не ушла», — упрямо возражал парень. «Молчи, дурак, это же ректор». «Значит, назначайте драку в другом месте, так, чтобы вас не находили девицы и преподаватели». Припер его к стенке дракон. «Реймонд, останавливай драку». Я посмотрела на дракона. Тот оглушительно свистнул, привлекая к себе внимание. Толпа разошлась, открывая вид на лежащего Брая и сидящего на нем Рифера, бьющего противника по ребрам. «Стоп!» — громко закричал Реймонд. «Всем зевакам по 20 кругов вокруг Академии. Драчунам в больничное крыло. А вечером придете наказание отрабатывать». Все разошлись, недовольно ворча. Вид у Брая был плачевный. Скорее всего, трещина в ребре. Да и лицо сильно пострадало. Рифер тоже сидел с подбитым глазом и окровавленной губой, потирая плечо, но счастливо улыбался. Я посмотрела на мэтра умоляющими глазами. Реймонд без слов все понял и кивнул. «Лечить Яна. Зря он, что ли, за тебя дрался?» Я склонилась над драконом с огромным желанием залепить пощечину, но сдержалась. Вот уж помог так помог, друг. Теперь все еще и этот момент обмусолят. «И чего ты добился?» — спросила я. Он забрал свои слова назад. Довольно ухмыльнулся Рифер. «А еще все знают, что мы с тобой названные брат и сестра, так что цеплять тебя больше не будут». «Ну не скажу, что цепляли», — вздохнула я. За спиной шушукались в основном. «Вот», — довольно заключил друг, — «теперь не будут. Рифер!» — сквозь зубы процедил ректор, напомнив о своем присутствии. «Как занятия закончатся, сразу ко мне». Юноша поднял голову и насмешливо ответил. «Конечно, дес ректор, я буду». А я и забыла, что Бастиан его дядя. Завороженно глядела на членов одной семьи. «Тьяна!» — вывел меня из транса голос главы Академии. «Вас тоже жду, не забудьте». Я молча кивнула. Хорошо, что нам позволили не присутствовать дальше на боевке. Мне даже показалось, что таким образом мэтр дал понять, что переживает за меня. За Рифера, конечно, тоже стоило. Но что может случиться с проявленным драконом? Его карета переедет, он только спину разомнет. Но он все-таки принц. И я уверена, что Реймонд об этом знает. Хочешь, не хочешь, а я очень переживала за его состояние. Глаз все больше заплывал, а к плечу он не давал притронуться из-за боли. «Кажется, Эйнар хотел с тобой поговорить», — ухмыльнулся недобитый друг. «Пусть потерпит», — мстительно заключила я. Прощать демонстративное молчание ему и ребятам легко я не собиралась. Но выслушаю. Не сейчас, а когда пристрою братишку в надежные лекарские руки. «Рифер, это тебя так Брай?» — возгласила Лекси на все больничное крыло, когда мы в полном молчании добрались до него. «А ты что здесь делаешь?» — удивилась я. «У нас практика», — улыбнулась подружка. «Некроманты с ночной вернулись. Я еще удивилась, что тебя там нет». «Кстати, да. Почему меня там не было? Потом подумаю об этом». Она умелыми руками оголила плечо парня, сразу поняв, где кроется большая проблема. «Вывих», — вздохнула она. «Тебе очень больно?» «Не-а», — мотнул головой мой защитник. «Врешь же», — ответила девушка. «Тьяна», — обратилась ко мне, — «возьми весь поднос с содержимым», — указала на тумбу. Я бросилась к столику и поднесла все к ней и Риферу. «Я буду лечить плечо магией», — объясняла она. «А ты обработай раны на лице. Ты же умеешь?» «Да», — кивнула я, начиная осматривать лицо дракона. Вокруг нас стояла суетливая атмосфера. Тут и там сновали девушки с лекарского факультета, обрабатывая ссадины проклятийцев и некромантов. Где-то в глубине зала я услышала недовольные возгласы Брая и успокаивающие Белинды. Лекси только головой покачала. «Не обращай внимания», — она заботливо взглянула на меня. «Если приходят после полигона, то здесь обычно сумасшедший дом. «А Белинда тебя очень достает?» — спросила я сочувствующе. «Нет», — ответила сосредоточенная девушка, водя руками по больному месту юноши. Он явно почувствовал облегчение, потому что перестал сжимать губы и постоянно ойкать. «Раньше да», — продолжала Лекси. «Потом пришла ты. К тебе у нее больше ненависти». «Стерва», — коротко подытожил друг. «Стерва», — хором согласились мы. Залечив рану, Лекси отошла на шаг. Я тоже закончила обрабатывать мелкие ссадины. «Молодцы, девочки», — ухмыльнулся в очередной раз Рифер. «Буду как новенький». «Да что тебе будет, чешуйчатый?» — рассмеялась подружка. «Дракон — существо сильное, но ранимое». «Нам пора на занятия», — погрустнела я, вспомнив об одной неразрешенной проблеме. «Да», — кивнул Риф. «Мы пойдем. Спасибо, Лекси». Поблагодарил он девушку. «Пожалуйста», — пожала плечами та. Мы оба оставили лекарское крыло и вышли за дверь. «На проклятие?» — спросил меня дракон. «На проклятие», — согласилась я. Через 5 минут мы тихонько просачивались в аудиторию, где вел занятия Себастьян де Ривард. Он сделал вид, что не замечает нашего неуклюжего захода. «Тьяна!» Ко мне тут же подвинулся Эйнар по длинной скамье, когда уселась недалеко от него. «Не сейчас», — мотнула головой. «Буду слушать преподавателя». «Выслушай меня, пожалуйста», — взмолился он. «Хорошо, только после». Я опять отвернулась. Темный был интересным рассказчиком. Сегодняшняя тема была посвящена заклятиям на крови, клятвы, обещания, и в том числе богам. «Как вы знаете», — ходил по аудитории Себастьян, «кровь — один из главных артефактов во многих заклинаниях. Запомните, раздавать кровь направо и налево не следует, особенно молодняку». Он посмотрел на меня. «Почему?» — задал вопрос Лукас, взметнув руку. «Молодое поколение считается самым сильным в роду», — спокойно объяснял преподаватель. «Чем больше потомков, тем сильнее предки и сам род. А если потомков не останется, тогда сила перейдет ближайшему роду. А если вы из старших поколений, то, возможно, вернется к богам. Такого на моей памяти еще не было», — покачал головой мэтр де Ривард. «А вот это интересно. А что значит «перейдет к богам»?» — спросила я. «Тьяна», — обрадовался моей заинтересованности лектор. «Это значит, что род пал. Бог не в силах поддерживать подаренную силу. Это ослабит и его самого. Может быть, смертельно». Я немного сжалась и поймала обеспокоенный взгляд Рифера. Вот значит, какой план у Ваоха. Ему даже с братом и сестрой бороться не надо. Просто уничтожить тех, кому они так щедро дарили силы. У Дерассе осталась только я. У Мертиаронов император, Бастиан и сам Риф. А Лекси, по факту, она тоже была последней. Потом я уже почти не слушала, прекрасно зная, как работают подобные заклятия. Я уже ими пользовалась напропалую. Чего стоят одни мои клятвы богини и обещания между нами троими о неразглашении наших настоящих имен? После занятия меня поймал Эйнар. «Тьяна, давай поговорим, прошу». «Хорошо», — вздохнула я обреченно. «Пойдем поговорим». Все-таки мне достался отходчивый характер. Мы отошли к окну в небольшую нишу. «Я хотел принести свои извинения за вчерашний день». Печальным тоном начал мой сокурсник. «Точно хочешь?» — прямо спросила я. «Или тебя Рифер заставил?» «Ты не понимаешь». Взял он меня за руку, но я сразу вырвалась. «Чего я не поняла, Эйнар? Ты, Элис и Лукас послушали сплетни и сделали выводы, не поговорив перед этим со мной или Рифером. Разве друзья так поступают?» Укоризненным взглядом глядела на дракона. «Нет». «Да», — взъерошил свои волосы парень. «Ты правда не понимаешь». «Да чего я не понимаю?» — разозлилась окончательно. «Как ты думаешь, приятно узнавать о девушке, которая нравится тебе, что она вернулась в объятиях и драном платье с твоим возможным соперником», — наклонил голову в сторону Эйнар. «Рифер мне как брат», — выпалила я. «Да, он объяснился со мной», — согласился юноша. «Просто в первый миг я сильно заревновал». «С ним ты объяснился», — горько заключила я. «А когда обо мне все сплетничали, ты даже не подошел, не спросил, поверил». «Прости, Тьяна», — потянулся он ко мне. «Нет», — прервала все его движения на корню. «Точнее, я прощу тебя, Эйнар», — грустно вздохнула. «Но мы знакомые, и все». «И все?» «Да», — кивнула я. «И хочу быть честной. Эта ситуация не сильно повлияла на мое решение. Я не могу тебе предложить того, чего бы ты хотел. И Добала тоже не могла». «Я понял». Он отвернулся, но потом опять посмотрел на меня. «Кажется, я был плохим другом. Буду стараться исправиться». Подал мне руку. Я приняла ее. «Спасибо». Сжимала ее настолько крепко, насколько могла. «За понимание». Другие ребята тоже пытались со мной поговорить, но я не давала им ни единого шанса, постоянно качая головой. С Эйнаром мы объяснились, но обида никак не желала оставлять мои мысли. Рифер, устало вздыхая после очередной лекции, проговорил: «Пойду на экзекуцию к ректору. Получу двойную порцию наказаний». «Давай», — в тон ему вторила я. «Потом моя очередь». «Не жди. Иди на ужин», — махнул он рукой. «Скорее всего, это надолго». «Да, на ужин сходить нужно. Но меня пугала перспектива остаться одной без поддержки брата. С другой стороны, я же не могу жить, ожидая, что за меня будут постоянно заступаться». Получив порцию еды, двинулась к столу, где обычно сидела. Но в этот момент подвисла. «Может, не стоит туда идти?» Проходившая мимо меня Лекси остановила мои муки выбора. «Пойдем, кукушка», — усмехнулась она. «Рано или поздно они все равно объяснятся». «А почему кукушка?» — удивилась я. «Было такое ощущение, что ты сейчас подкинешь свой поднос, а сама вылетишь из столовой». «Это даже не ощущение», — проговорила себе под нос. «Мы сели на свои места». «Тьяна», — хором начали мальчишки, — «ну прости нас». Я поджала губы. Алекси поставила локти на стол и сложила руки. Лукас с виноватым видом начал оправдываться за всех. «Мы не хотели тебя обидеть. Просто поддержали Эйнара», — посмотрел он на дракона. Эйнар же поднял глаза к потолку. Теперь все его обвиняют во всех грехах. Интересно, как ему такое состояние? Я подумаю. Взглянула из-под лобья. И скажу. Но теперь я тоже сделала выводы, что вы судите, даже не поговорив со мной. Такое забыть непросто. «Ну что нам сделать, чтобы ты нас простила?» — заискивающим тоном сказал Элис. Лекси прервала его. «Сейчас не стоит, ребята», — покрутила она головой. «Сами видите, что вы серьезно обидели Тьяну. Ей надо время». «Да», — кивнула я. «Обсудим позже. Сейчас точно нет. Тем более, что вы извинились только после слов Рифера, когда он все разъяснил». «Да мы сразу поняли, что не правы. Но ты закрылась в комнате, а Риф сказал вообще не подходить к тебе», — выпалил Лукас. Я вспомнила вчерашний день. «Да, ко мне точно подходить не стоило. Не сегодня», — твердо сказала я. «Поговорим потом». Перед глазами все поплыло. Я взялась за виски. Мне показалось, что какие-то оглушающие визгливые звуки пытаются пробраться ко мне в голову. «Тьяна!» — сквозь пелену дурмана услышала голос Лекси. «С тобой все в порядке?» Я посмотрела на подругу. Она сразу поняла, что что-то не так. «Мы пойдем, ребята!» Незаметно помогла мне встать. «А что с Тьяной?» — обеспокоенно спросил Эйнар. «Не так уж и незаметно». Я сконцентрировалась и выпалила: «Ничего, Эйнар. Просто неожиданно очень сильно заболела голова. Я правда пойду. Я помогу», — спокойно закончила подружка. Мы обе двинулись к выходу, а потом к моей комнате. По дороге Лекси ничего не расспрашивала. а я при всем желании не смогла бы ответить. Настолько меня оглушало мое странное состояние. «Что с тобой?» — строго спросила лекарша, закрывая магией дверь. «Подожди, дай приду в себя», — еле ворочая языком ответила я. Рядом заметался Ланселот. «Что у вас опять случилось?» — взглянул он на девушку. «Я пока сама ничего не поняла», — ответила она призраку. «Ни на минуту оставить нельзя», — сетовал тот. «Успокойтесь», — рявкнула я, приходя в себя. «Сейчас объясню. Подруга, бесплотный дух и молчащий до этого Джастин взглянули на меня с огромным интересом. Но Джастин насколько мог, так как по его пустым глазницам выражение лица сложно определить. Это оповещение, что кто-то смог проникнуть на территорию Хиваасиира». «Как у них это получилось?» — гневно воскликнул мой предок. «Сама не знаю», — терла виски. «Но в замке еще никого нет, только на подступах. А это очень опасно», — испугалась Лекси. За меня ответил Ланселот. «Да, дорогая, опасно. Сам замок, как последний оплот для границ. Даже стены являются артефактом. Никто без позволения Дерассе просто так туда не проникнет. А значит, это магия хаоса». «И что же делать? Неужели император и войска не охраняют такую реликвию?» «Охраняют», — мрачно заметила я. «Но всех секретов не знают, и оповещения им не придут. В Хиваасиире только владельцы могут такие ставить. Новость о взломе или разрушении в столицу придет гораздо позже». «Ты что-то надумала, Тиана?» — прищурилась блондинка, глядя на мое решительное лицо. «Да», — кивнула я, — «отправлюсь туда сейчас». «И что ты сделаешь, глупая? Ты еще даже не доучилась. Подниму мертвецов», — беспечно пожала плечами. «Всех до одного. На той земле их много. А если они пришли с такими же, заставлю обратиться их на мою сторону». «Ты темный менталист?» — ахнула она. Я только кивнула, доставая портал-привязку. Лекси сразу же поняла, что в моих руках. «Стой, дурная!» Она хлопнула меня по руке. Я вопросительно на нее взглянула. «Ну, отправишься ты туда. А как вернешься, если вообще получится вернуться? Ты все еще пытаешься сохранить свое инкогнито?» «Не могу сейчас обо всем подумать, Лекси», — отмахнулась от нее. «Это важнее». «Да стой, говорю», — взвизгнула она, отнимая у меня портальный камень. «Я подумала за тебя и придумала». Я медленно и зло выдохнула. «Видит Морта, я такая терпеливая». «Не злись. Потерпи час. Как вернется Рифер, отправимся вместе с ним. У него куча порталов в Академии. Он раз в неделю-две во дворце бывает. Ты хочешь пойти со мной? И Рифер захочет. Как-никак, нас специально свела богиня Фейт. Вряд ли она оценит дезертирство двух друзей, когда третий в опасности. Мы же можем не вернуться. Тогда постараемся сделать все наоборот», — хлопнула она меня по спине. «Надо ректору записку написать. Ты же к нему собиралась?» «Точно, Бастиан», — хлопнула себя по лбу. «Бастиан?» — удивилась подруга. «По имени? Так просто?» «Это очень долгая история, и сейчас она точно не к месту», — закатила я глаза. «Мы вместе сочинили письмецо, ссылаясь на мое плохое самочувствие, и магией отправили к главе Академии. Уже через 5 минут пришел ответ, что Дес-ректор желает мне скорого выздоровления и завтра до занятий ждет меня у себя в кабинете, раз уж вечером не явилась. А еще через 10 минут в комнату застучал Рифер и ввалился в мою дверь. Что случилось?» Сразу посерьезнел друг, заметив наши мрачные лица. Мы, перебивая друг дружку, быстро все рассказали дракону. Как ни странно, он понял нашу плохо связанную речь. «Порталы есть». Вздохнул он и посмотрел на меня, шарясь в своих карманах. «Тьяна, что ты идешь с нами, даже не обсуждается. Но, может, стоит рассказать дяде?» «Пока будем рассказывать, время потеряем», — взмолилась я. «Мы и так долго ждали тебя. Я уже чувствую присутствие чужаков около замковых стен. Тогда идем. Закончил дракон и вцепился в меня. То же самое сделала Лекси. Я быстро проговорила заклинание над камнем и нас выбросила в мой родной дом. Хиваасиир. Мы упали посреди моей бывшей комнаты. Все в огромном слое пыли, поросло диким плющом, а мебель поели мелкие насекомые. Всего за 10 лет помещения замка стали похожи на склеп. Впрочем, так и есть. Здесь в одну ночь погибла вся моя семья. Их тела лежат на фамильном кладбище. Надо быть аккуратной. Если воспользуюсь силой, их не трону ни за что. Не время осматриваться, — проговорила я. Надо быстро подняться на стены и понять, что происходит. Нам бы еще оружие. Поводил взглядом по комнате Рифер. Мы пройдем мимо оружейной. Кивнула я и посмотрела на Лекси. Та стояла в оцепенении. Тиана, здесь столько иллюзий, только в этой комнате. Да, я ухмыльнулась. Мой воспитатель накладывал. Да и по замку их тоже много. Он же древний. Пойдемте. Подогнала я друзей. Мы выбрались из моей детской спаленки и понеслись по лестницам Хиваасиира. Как и в комнате, везде стояла атмосфера упадка, уныния, запустения. «Держи меч», — кинула Риферу отцовское оружие, которое в руки с постамента могла взять только я, когда мы дошли до оружейных. «Не потеряй». «Ты что? Это же такая честь». Мой брат поднял его острием вверх и завороженно осматривал. «Лекси, тебе что-то нужно?» Отвлеклась на лекаршу. «Если только лук. Оружием я не владею», скромно закончила она. «Тогда не выходи на открытые пространства, чтобы тебя не заметили. Если что, сразу уходи». Рифер тут же вспомнил о своих портальных камнях и раздал нам каждое по одному. Мы кивнули в унисон. Я еще накинула всем по легкой кольчужке на всякий случай. И тоже прихватила лук. Не умею я бороться на мечах, а легкого оружия здесь не наблюдалось. Буду справляться магией. Мы вышли на охранную стену замка. Ее еще скрывала защитная завеса, которую видела я в силу своего рода и Лекси, так как ее не брали никакие иллюзии. По завесе уже шли заметные трещины, но она держалась. За ней скопилось несколько людей, преданных Ваоху. Это можно было понять по характерным движениям и черной тьме вместо лиц, которые они скрывали. А еще с ними тоже был некромант. И сильный. За их спинами скопилась нежить. А самое страшное, что там было, это драконолич. Рифер тоже его увидел. Меч отца звякнул и упал на каменные плиты. Мой друг перевоплотился в черного дракона. Один в один, как дракон Бастиана, только немного меньше. Лекси спряталась в укрытии и достала стрелы. А я открою завесу и перенаправлю всю нежить на самих живоохцев. Вряд ли они могут знать, кто мы такие. И нашего появления они точно не ожидали. Мысленно попросила Хиваасиир отворить дверь замка. И началось. Рифер тут же устремился ввысь, чтобы бороться с мертвым драконом. Если хаоситы призвали такое сильное и благородное существо, это очень плохо. Мертвый дракон опасен. Он одним своим пламенем высасывает душу. Человек не попадет к Морте. Он уйдет в небытие. Риф выпустил мощное пламя, раня дракона лича, чем только обозлил его. Противник намного мощнее. Но мой брат был более подвижен и ловок. Пока у него получалось уходить от смертельного дыхания проклятого дракона. Как бы ни щемило сердце за друга, я сконцентрировалась на том, чтобы поднять сначала всех умертвий, которые, будучи живыми, полегли за это место. Тут и там стала развергаться земля. Лекси стреляла в самих нападавших, которые владели магией. Видимо, моя подруга не все рассказала о своем даре. Она не просто видела сквозь иллюзии, но и умело их создавала. Я понимала, что она рядом, только по тут и там мелькавшим стрелам. Опустошив половину резерва, я обратила внимание на себя высших слуг бога хаоса. Они точно заметили мой рыжий хвост, взметающейся по замковой стене, в меня полетели проклятия. «Я прикрою Тьяна», — выпалила Лекси и скрыла меня иллюзией. «Ненадолго». «Надолго мне и не надо». Я села на корточки, очертила круг и привычным жестом порезала одну руку и проговорила заклинание. В рядах Ваоха начались заметные волнения. На высших у мертвей и дракона у меня сил уже не хватит, но то, что эти твари отвлеклись на своих же монстров, играло нам на руку. Это превратилось в настоящее побоище. Над нами пролетали драконы, уже сцепившиеся крыльями. Рифер набрал в легкие воздуха и выпустил огонь на проклятую тварь первым. От горячего пламени тот тяжелым грузом рухнул на землю, придавив несколько скелетов. Силен. Я всегда забываю, что он не просто юноша, а представитель очень могущественного рода. Я уже была на последнем издыхании, как и мои друзья. Магии почти не осталось, а нежити меньше не становилось. Даже несмотря на то, что половина из призванных и так сражалась на нашей стороне, в голове мелькнула мысль, что либо нужно уходить, бросая свой родной дом в такой опасности, либо я и друзья останемся здесь навсегда. Методичные движения, которыми я сбивала у мертвей с подступов к стене, уже приносили боль. Все больше я обрастала ссадинами и, кажется, вывихнула плечо. У Лекси закончились стрелы, и она стала держаться к нам поближе. А Рифер, сев и немного разрушив замковую стену, просто выдыхал пламя, сбивая всех с укреплений. В дракона попала зачарованная стрела. «Лекси, помоги ему!» — закричала я от ужаса. Подруга тут же подбежала к другу. «Превращайся обратно, надо осмотреть рану». Я закусила губу и посмотрела на небо. Издалека раздавались звуки грома, а через несколько мгновений темноту ночи осветило незнакомое пламя. Я пригляделась. К нам подлетели 4 дракона. Среди них один черный. Значит, Десректор нас нашел. Чтобы подумать, чем нам это может грозить, не было времени. Я подбежала к друзьям. «Как он?» — спросила подругу, но ответил юноша. «Жить буду», — буркнул Рифер, держась за плечо. «Не отравлено?» «Нет, Тьяна, стрела не отравлена. Просто зачаровали, чтобы могла проткнуть чешую драконов», — с явным облегчением ответила Лекси, выпуская голубое свечение, чтобы залечить его рану. «Нам нужно уходить». «Ты права», — заметил Рифер, сжимаясь от боли. «Это мы сейчас выжили. А вот после встречи с Бастианом не уверен». Я тоже уверена не была. 4 ящеров просто сожгли всех оставшихся упырей. Черный дракон подлетел к башне и стене. С его крыла спрыгнул Деривард и медленно направился к нам. Бастиан обратился в человека. Ни слова не говоря мне и ребятам, он рывком поднял Рифера и вручил его некроманту. «Перенеси их по очереди. Рифера и Лекси в комнаты и закрой, чтобы выйти не могли». Очень злым голосом прорычал Мертиарон. Деривард с серьезным выражением лица кивнул и пропал в портале с другом. Ректор больно вцепился в наши локти и смотрел, чем заканчивается схватка остальных его побратимов. Себастьян через несколько мгновений вернулся, и Бастиан пихнул ему Лекси. Мы остались на стене вдвоем. Он молча стоял и скалился на меня. Изучал, бесился. Я не боялась сегодня отправиться в замок без серьезной поддержки. Не побоялась вступить в бой с толпой нежити. Но от взгляда дракона моя душа уходила в пятки. А сердце стучало уже где-то около гортани. Некромант опять появился. Бастиан толкнул меня ему в руки. «А ее ко мне в спальню. С герцогиней де Рассе у нас будет очень долгий разговор», — выкрикнул он и опять обратился в дракона. «Нет, это я еще не боялась. А вот теперь я бы предпочла остаться здесь с мертвецами, чем в спальне с драконом.